Я знаю, что это тоже. Товарищи, всем рабочим крестьянам бизнес! Бизнес – это хорошо! Это когда у вас есть дома все, а у нас ничего, товарищи! И главное, никаких половых контактов, запятая. Решил однажды заняться делом, а делал я дело очень умело. Открыл на рынке киоски с пивом, подумал, я буду жить красиво. Каждая вторая продавщица ворует, прокуратуру письма малюет. Все ниже, а дебеты